Алло, слушаю. Это продюсер Крещенцы. Мне неудобно было говорить вам на студии. Я готов финансировать фильм о человеке, продавшем глаз. Сеньор Крещенцы. Алло. Но как быть с Микальчиком? Я верну ему чек. Все можно легко устроить. Я еще не подписал контракта. Мария! Мария! Что такое? Господи. Мария, мы делаем фильм. Я продаю свой глаз. Слышишь? Делаем. Ну, не сердись, Мария. Ну, не сердись. Можно мне тебя обнять? Мария, Мария, ну, помиримся. Ну. Подожди. На этого Крещенцы можно положиться? Да можно, можно. Начинаем пробы к фильму «Я продаю свой глаз». А, вот и сеньор-сценарист. Принесли диалоги. Вот. Диалог удался. Я боюсь, не понравится публике. Так. Так. Хорошо. А? Хорошо. Ну, с кого начнем? Ну, вот ты. Я сеньор? Да. Кто ты такой? Актер. Безработный. Иногда работаю статистом на киностудии. Часто снимают? Нет. Приходишь в 7 часов, до часу ждешь и ничего. А другой раз целый день простоишь. А уйти нельзя. Очередь потеряешь. Так. Попробуем эпизод с продажей глаза. Ты должен держаться совсем просто. Хозяин дома предлагает тебе сесть и спрашивает. Ну, дорогой мой, сколько же вы хотите за ваш глаз? Ты отвечаешь. Это уж как вы скажете. Ты растерян, не решаешься назначить цену. Я, покупатель, возражаю. Не мне оценивать товар ваш. Думали же вы раньше. Сделка, конечно, не совсем обычная, но все же сделка. Тогда ты говоришь. Ты извини меня, что я называю тебя на «ты», так просто удобнее на работе. Вот, ты сидишь вот на этом стуле. Сядь на стул. Вот так. Шляпу держишь в руках. Наклонись вперед. Вперед, так. Смотри себе под ноги. Мнешь шляпу в руках. Так. Набрался решимости и выпалил 15 миллионов. Пробуем. Давайте свет. Ну? Ну, говори. Это уж как вы скажете. Это уж как вы скажете. Нет, нет, нет, нет. Неуверенность должна быть искренней. Это уж как вы скажете. Теперь лучше. Ты понял весь трагизм ситуации? Да. Он в долгах запутался. Ну и совсем потерял голову. Вот и решился на это дело. Тут ясно, когда долги, где уж тут рассуждать. О, молодец, молодец, правильно. Ты сказал, что хочешь 15 миллионов, а я отвечаю. Оно понятно, глаз-то ваш. Однако, может быть, все-таки немножко уступите? Ну, уступлю. Да, уступлю, конечно. Конечно, лира не бог весь какая монета, но 15 миллионов есть 15 миллионов. Это дороговато. Ладно, так и быть, уступлю. Пусть будет 14. Ну, на сегодня хватит. До свидания, сеньоры. Вы ведь напоминаете. Жены. Садитесь. Вы там живете? Да. Но вы, Фреджена, вы только на лето, а я там постоянно. Знаете, как скучно зимой на курорте? А вы меня не узнали? Помните рекомендательное письмо? Я поклонница ваших фильмов. Я ваша поклонница. Вы давно купили эту машину? Первый день езжу. А что? Это новейшая марка. Возьмите меня сниматься. Ну, что вы, что вы. Вас чересчур много. Вся Италия хочет сниматься. Обнимите меня, а то я заплачу. Ну, крошка, крошка, не надо, не надо. Это для меня очень важно. Я хочу бывать в кафе, где бываете вы. Я хочу носить меховые манто, которые носят звезды. Чем я хуже их? Ну, возьмите меня. Ах, вы мои дорогие, Мария, Карла, вышли меня встречать. Мария, познакомься, это будущая актриса. Добрый вечер. Мне очень приятно познакомиться с женой известного режиссера. Мне тоже. Всего хорошего. До свидания. Ты что, ревнуешь, Мария? Мария, ты смотри лучше, какая у нас машина. Садись-ка за руль, вот тебе ключи. Ты знаешь, у меня такое чувство, как будто мы только что поженились и обзавелись мебелью, покупаем посуду. Правда? Да. А когда ты первый раз меня увидел, что тебе больше всего понравилось? Не скажу. Ну, Джованни. А мне неудобно. А ты тихонько. Твои ноги. Глупыш. Grido a te, io t'amo. У Джованни Маркуцци отличное настроение. Вот уже две недели идут съемки нового фильма. Вечером Джованни, Мария и их новые друзья, с которыми они познакомились на пляже, сидят на террасе маленькой виллы, окруженной со всех сторон такими же маленькими и уютными домиками. Фреджене – райский уголок, в котором живут счастливчики. И среди них Джованни и Мария. Интересно, наверное, работать в кино. Да, очень. Я счастлива познакомиться с супругой кинорежиссера. Да, кино так популярно. Он хорошо зарабатывает, ваш муж. Да, конечно. Еще стакан лимонада со льдом? Если можно. Я только что просматривал первые куски моего нового фильма. Да. Хотите сигарет? Спасибо. А что за сюжет? Человек решил продать свой глаз. О-о-о. Он голодает. Пожалуйста, поподробнее. Интересно. Продолжайте, продолжайте. Представьте себе спальню. Полумрак. Возле кровати на ночном столике слабо мерцает зажженная свеча. Джулия, жена Джакома, человека, продающего свой глаз, сидит на кровати. Она всхлипывает. Но скажи, что делать? Я все сделаю. Ну ты скажи. Я на все соглашусь. Да не плачь ты! Слезами горю не поможешь. Свет не включай. Ну ты только подумай. Получим задаток. Я уже все подсчитал. Так вот, получим задаток и заплатим все долги. Остальные деньги пустим на удовольствие. Завтра с утра пойду по лавкам, все долги отдам. Вот здорово! А? А потом обед устроим. Всех родственников позовем. Пусть от зависти лопаются. Да и потом ты не думай. Не такой я дурак, я узнавал. Все это врут насчет другого глаза. Ничего я не ослеплю, честное слово. А на случай чего они дадут гарантии? Ну, хочешь, я нашими детьми поклянусь? Ты что, может быть, думаешь, одним глазом хуже смотреть? Да все то же самое. Что два глаза, что один. Знаешь, что сестра твоя сказала? Ты потому не хочешь, что тебе одноглазый муж не подходит. Джакомо, оставь ты это. Ведь ты бы меня не послал подкинуть нашего ребенка на паперть. Кто ж говорит? Это ж, конечно, последнее дело. Хотя вот недавно в газете писали, одна так сделала. Ты пойди завтра и эту бумагу разорви. Брось ему прямо в лицо. А то я тоже сделаю. Вот если б я тебе сказала и думал на панель, чтобы детей прокормить, ты бы согласился? Тоже. Сравнила. Вот пойдешь ты.